знатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек, духов и прочего. Кот начал шаркать задней лапой, передней, и в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь. Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное. Герлен, Шанель номер 5, Мицука, Нарсис Нуар, вечерние платья, платье-коктейль. Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины. «Прошу!» — орал фагот, без всякого стеснения и церемоний. Публика волновалась, но идти на сцену пока никто не решался. Но, наконец, какая-то брюнетка вышла из 10-го ряда партера и, улыбаясь так, что ей, мол, решительно все равно и, в общем, наплевать, прошла и по боковому трапу поднялась на сцену. «Браво!» — вскричал фагот. «Приветствую первую посетительницу! Бегемот кресло, начнем с обуви, мадам!» Брюнетка села в кресло, и фагот тотчас вывалил на ковер перед нею целую груду туфель. Брюнетка сняла свою правую туфлю, примерила сиреневую, потопала о ковер, осмотрела каблук. «А они не будут жать?» — задумчиво спросила она. На это фагот обиженно воскликнул: «Что вы, что вы!» И кот от обиды мяукнул. «Я беру эту пару, мсье», — сказала брюнетка с достоинством, надевая и вторую туфлю. Старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску, и туда же проследовала и сама она в сопровождении рыжей девицы и фагота, несшего на плечиках несколько модельных платьев. Кот суетился, помогал и для пущей важности повесил себе на шею сантиметр. Через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье, что по всему партеру прокатился вздох. Храбрая женщина, до удивительности похорошевшая, остановилась у зеркала, повела обнаженными плечами, потрогала волосы на затылке и изогнулась, стараясь заглянуть себе за спину. «Фирма просит вас принять это на память», — сказал фагот и подал брюнетке открытый футляр с флаконом. «Мерси», — надменно ответила брюнетка и пошла по трапу в партер. Пока она шла, зрители вскакивали, прикасались к футляру. И вот тут прорвало начисто. И со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос. «Я не позволю тебе!» «И женский, деспот и мещанин, не ломайте мне руку!» Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел целый ряд дам, энергично топая о ковер заново обутыми ногами. Фагот становился на колени, орудовал роговой надевалкой. Кот, изнемогая под грудами сумочек и туфель, таскался от витрины к табуреткам и обратно. Девица с изуродованной шеей то появлялась, то исчезала и дошла до того, что уж полностью стала тарахтеть по-французски. И удивительно было то, что ее с полуслова понимали все женщины, даже те из них, что не знали ни одного французского слова. Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену.